Было до него километров 7, потому отчетливо просматривались лишь контуры и сероватый металлический блеск, будто от крыши из оцинкованного железа. Заинтересовавшись, Леша повернул машину к сопке. После разворота солнце казалось за спиной, и его лучи ударили в предмет, причем свет отражений был настолько сильным, что пилот схватил зайчика, как от сварки. И в тот же миг повсюду до самого горизонта заплясали световые пятна, и набежала слеза. Леша толкнул дремлющего летнаба, сказал по переговорному устройству: «Гляди, что это там по моему борту?» Дитять открыл глаза, привычным взором обвел пространство. — Фигня какая-то. Зеркало, что ли? — Ничего себе зеркало! Полста метров, — засмеялся пилот. — Смотри, смотри, оно еще распускается. — Металлизированный полиэтилен, — определил Леднап. — Классная штука, если толстый. Палатку можно нашить, а тут на целый ангар хватит. — Да ты гляди! — заливался от восхищения Леша. — Она ж распускается! Смотри, на цветок уже похоже! — Да это ж туристы! — ахнул Детятев. — Вон, бегают! Лешка, давай на боевой! А сам подозвал из пассажирского салона старшего группы. Шли обратным курсом, поэтому можно было выпустить 2-3 парашютистов, чтобы собрали этот полиэтилен и составили протокол. Половина штрафа отчислялась непосредственно группе, а сумма его со всеми накрутками была просто драконовской. Если там внизу отдыхала богатенькая дикая турбанда, вон полсопки затянули пленкой, можно заработать самим, дать немножко родине и наказать нарушителей. Старшой Лобан натянул наушники СПУ. — Сначала им депешу с разъяснением, — мудро сказал Летнап, — что потом в суде курвы не вертелись. Старшой проспался, глаза опухли от выпитой воды. Он обладал уникальным здоровьем и феноменальными способностями тибетских монахов, сказывалась 8-летняя работа в десантуре. Лобан усилием воли понижал артериальное давление после пьянки, когда на утро врач проводил осмотр перед вылетом, регулировал частоту пульса и хвастал, что может остановить сердце, если, конечно, захочет. Хвостун и трепло он был великое, наврать мог что угодно и все на голубом глазу, но эксперименты с своим организмом и вправду проводил блестяще. Доктор нюхал жуткий перегар, видел красные похмельные очи из старшего группы и никак не мог снять его с борта. Лобан уж начинал страдать комплексом пьющего человека и в трезвом состоянии проявлял беспредельную инициативу, деловитость и сообразительность. — Слушаю, шеф. Вымпел к бою, — распорядился Летнап. Старший группы приготовил пластиковую бутылку с листовкой, с привязанным к ней грузом и длинным хвостом кумача, пристегнулся фалом и, пробравшись к выходу, распахнул дверь. От ветра вся команда проснулась, завертели головами, щурились на свет. Дитятя взял управление на себя, сделал разворот и пошел чуть не в пике на сверкающий предмет. — Никакой это не полиэтилен, — вдруг сказал пилот Леша. — Смотри, он же в клеточку. Это не наука какая-нибудь? — Да откуда здесь наука? — буркнул Летнап и подал сигнал готовности Лобану. Блестящий круг пронесся внизу, и в наушниках вякнул старшей группы. — Вымпел пошел. — Приготовьте моху, — распорядился Детятев. — Да чтоб ручку взял, а то опять... Углем протокол напишите. Он заложил круг, зашел на объект от солнца и положил машину на боевой курс. Это была испытанная и продуктивная тактика. Сначала выбросить одного десантника, вроде как с пристрелочным прыжком, и улететь из зоны видимости турбанды. А когда, увидев единственного десантника, обнаглеет или вронет в бега, высыпать ей на голову еще 2-3. А в протоколе отметить, что во время задержания оказались сопротивления, штраф автоматически увеличился вдвое. Тимоху обрежали всей команды, натягивали специальную защиту, чтобы прыгать на лес, застегивали лямки, проверяли подвеску, охлопывали и оправляли, таким образом сочувствуя товарищу. Летнап знал, что делает Тимохе подлянку. У него дома печь разобрана, грязь в избе, жена Ольга запилит. На базу он вернется не раньше, чем через сутки. Но трезвенько Тимоху невозможно было подкупить, напоить, а значит, нарушителям не избежать протокола. Он был настойчив и привязчив, хуже самого зловредного мента.